Глава 28. Мартин. Когда Мартин покидает Чарли с Томасом на веранде Моррисонов, время уже за полночь. Рочестер давно спит, пересекая ту черту, когда проблемы старого дня уже становятся прошлым, а проблемы нового дня пока еще не считаются будущим. Состояние оцепенения. Безопасный буфер, когда ты волен не думать и можешь погрузиться в сон, блаженное спокойствие, в котором нет тревог. Только если тип вроде Мартина Лайла не давит педаль газа в пол, стремительно набирая скорость среди спящих улочек, беспокоя ночную тишину. А осознав, что делает, он заставляет двигатель рычать громче, чтобы разорвать размеренный уклад жизни, в который погружен этот маленький забитый городок. Сонные люди ворчат в своих постелях, проклиная лихача, а Мартину лишь хочется, чтобы кто-то из этих людей озвучил свою претензию вслух. Ему хочется, чтобы в зеркале заднего вида замаячили огни полицейских мигалок, чтобы они настигли его и чтобы полицейский в форме впечатал его лицом в капот, зачитывая права. Чтобы хоть кто-то сказал что-то против. «Ты ужасный человек, Мартин, и то, что ты делаешь, неправильно». Но этот город молчит. Молчит из-за фамилии, молчит из страха, из элементарного нежелания марать руки. Этот город лицемерит ему, пока его жители улыбаются Мартину и говорят, что его отец – уважаемый человек. Но Мартин знает, что этот город ненавидит его отца. Человека, который выкачал из этого города деньги, забрал свое, вырубил гектары леса, распродал по всей стране, а когда не смог выжить больше, просто бросил этот город умирать. И тогда больше 500 человек остались без работы. 500 семей, которые Мартин иногда встречает на улицах. Они знают, чей он сын, и ненавидят его не только за фамилию, но и за то, что он поступает так же, как отец, выжимает все жизненные соки и избавляется. Разве не это он сделал с Адрией Роудс? Мысли о ней настигают Мартина еще с первой бутылки пива, с комментариев Чарли, которые никогда не остаются лишь комментариями. Еще долгое время после он ощущает душок этих слов в воздухе, но ведь дело не в словах, в поступках, в первоисточнике, в том, что он улыбается Чарли, подбирая наиболее остроумный ответ, и каждый этот ответ напоминает самооборону. И чтобы обороняться от своих же друзей, Мартину приходится нападать на других. Он паркуется у дома и долго не гасит фары, чтобы все видели, чьей семье принадлежит эта машина, чтобы все понимали, где искать его. За фасадом аккуратного дома, который уже давно прогнил изнутри, как гниет его сердце. Но Мартин понимает, что его никто не ищет. Никто не собирается штрафовать и задерживать его за 3 бутылки пива и за то, как ужасно он поступает. Никто даже не скажет, что это плохо. И Мартин, наконец, гасит свет, напоследок погромче хлопая дверью, чтобы потревожить соседние дома, заставить их проснуться, оглянуться. Посмотрите, что вы сделали своим молчанием. В доме Мартин первым делом лезет в холодильник, чтобы заткнуть дыру внутри себя чем-нибудь вроде паршивого сэндвича или материнской стряпни. Толстым слоем намазывая арахисовое масло поверх белого хлеба, Мартин думает о том, что тренер бы не оценил такую диету. Ни пива, ни сигареты, ни жирное масло. И эта мысль отзывается в нем удовольствием. Никто не сказал ему, что он поступил плохо. Никто даже не упрекнул его за то видео, за то, что он так грубо нарушил интимную неприкосновенность и выставил на показ чужую слабость. Будто это нормально, будто всегда заранее известно, кому суждено стать жертвой, и люди вокруг примут этот выбор без лишних разбирательств. Все ведь понятно? Мартин склоняется над столешницей, давясь сэндвичем. Когда в гостиной загорается свет, он морщится, но не перестает жевать. Мать в своем длинном халате стоит у лестницы, внимательно оглядывая его. И Мартин встречает ее тяжелым фирменным взглядом, в котором читается вызов. Вызов и отчаяние загнанного в угол зверя. Она запахивает халат крепче и неуверенно приближается к сыну, но проходит мимо, чтобы набрать воды. Мартин знает, что она делает, убеждает себя, что ей показалось. Показалось, что от Мартина несет пивом и сигаретами, что он ведет себя странно, когда в полной темноте в час ночи с видимым отвращением пихает в себя сэндвич. Ей приходится приблизиться под надуманным предлогом, чтобы убедиться, что ей не показалось. Она никогда не верит себе с первого взгляда, с первого слова или предчувствия, потому что иначе бы она никогда не вышла замуж за его отца. Они стоят так молча, пока она набирает стакан воды, а сама набирается смелости. Мартин знает все ее повадки. Чтобы ей было проще, он оборачивается, отодвигая от себя пустую тарелку. Мать спешно делает несколько глотков и вновь тревожно оглядывает сына. «Ты что, курил?» – говорит она торопливо. Раньше она говорила медленнее, более размеренно, но после того, как ей пришлось бросить работу риэлтором и устроиться в супермаркет, речь стала сбивчивой. «С вас $75, карта магазина, не желаете ли товары по акции?» Мартин поднимает на нее тяжелый взгляд, и его губы трогает злая усмешка. «Давай, удиви меня». «Да, и что?» Мать мешкает, моргает своими большими нелепыми глазами несколько раз, а потом опускает руки на столешницу, отставляя стакан в сторону. «Мартин, ты же знаешь, ты не должен. Твой тренер будет зол, тебя могут выгнать из команды. Подумай о себе, все это так вредно. Сигареты, алкоголь. И опасно. Ты не можешь водить в таком состоянии, это неправильно». Мартин выслушивает ее, небрежно откидываясь назад и опираясь локтями на столешницу. Злая усмешка на его лице сменяется расплывчатой улыбкой. Она подбирает слова, чтобы продолжить, несмотря на показательное равнодушие сына, пока он, наконец, не перебивает ее. В его голосе не оказывается никакой злости, никакого раздражения, только презрение. «Ты жалкая». Мартин слышит, как в его голове отец произносит точно те же слова. Как он выплевывает эти слова ей в лицо, а потом уходит, хлопая дверью. «Как меня угораздило жениться на тебе!» – кричит он вслед, и вся улица слышит эти слова. И мать опускает взгляд, зная, что не покажется на глаза соседям еще несколько дней. Так, медленно, но верно, из никудышной жены она превратится в никудышного риэлтора, чтобы, когда уедет отец, забрав деньги, стать никудышным кассиром. И матерью. Никудышной матерью. «Жалкая», — повторяет Мартин равнодушно, слегка пожимая плечами, чтобы убедить ее в этих словах, заставить поверить. Но в следующее мгновение в его лицо прилетает звонкая пощечина. Жар сразу охватывает место удара и вышибает Мартина из показательного равнодушия. Он двигает челюстью, чтобы ощутить этот удар в полной мере, почувствовать, как вместе со щекой загорается все внутри. Его взгляд чернеет, наливается кровью, и он отшатывается от столешницы в сторону матери. Та стоически встречает его взгляд и приближение и не двигается с места. Внезапное осознание растекается внутри Мартина вместе с болью. Может быть, это не его мать жалкая, а он. И Мартин отступает. Уходит в темноту еще долгие драгоценные минуты, ощущая, как горит лицо. Ведь он давно не чувствовал ничего так отчетливо, как эту пощечину.